Встреча с трансвеститом. В аэропорту я прохожу регистрацию. Потом направляю к стойкам паспортного контроля, но тут мое внимание привлекает мужская фигура, направляющаяся в мою сторону откуда-то справа. «Сергей?» — с удивлением спрашиваю я, как будто мои глаза не видят, кто стоит передо мной собственной персоной. «Я вижу, что ты не передумала», — говорит он. «С чего бы я должна была передумать?» Я оплатила эту поездку из собственного кармана и благодарна тебе за предоставленную возможность отдохнуть от тебя и твоих тараканов. «А где твой попутчик?» — озираясь по сторонам, спрашивает он. «Его тут нет, и перестань крутить головой. Зачем ты приехал сюда? Признаться мне в любви или потребовать, чтобы я никуда не ехала, иначе ты меня уволишь?» Мои глаза стреляют молниями. Я не могу понять, зачем этот человек продолжает мучить меня, не исчезая ни на один день, словно давя на больную мозоль. «Нет, Маша, я просто решил посмотреть, кто он. Тот, с кем ты собираешься спать там. То есть ты приехал сюда не ради меня и выжидал тут 5 часов между 2 рейсами на Бали, а ради того, чтобы увидеть моего мужика? Ты неравнодушен к мужикам, поэтому тебе понравился мой палец в твоей заднице?» Лицо Сергея бледнеет. И я вижу, как он стискивает зубы, чтобы не ответить мне какую-нибудь гадость. Даже кулаки сжал, чтобы, не дай бог, не дать мне в челюсть за мои догадки. Я продолжаю вызывающе смотреть ему в лицо. «Я угадала, не так ли?» «Нет, ты не угадала», — отвечает он, и я вижу, каких усилий ему стоит этот ответ спокойным и ровным голосом. «Тогда зачем ты приехал? Признайся мне, признайся себе. Я приехал, чтобы еще раз дать тебе возможность одуматься и не искать приключений. Останься здесь, я буду рядом». Я хохочу. Мне до такой степени смешно, что я хватаюсь за живот. Все происходящее напоминает мне бразильский сериал, где сеньор Педро в очередной раз просит Хуаниту простить его и вернуться к нему. А это уже 318-я серия. И ведь конца и края нет этим сценам. «Сергей, я прошу тебя, перестань городить чушь. Признайся уже, что ты не можешь строить нормальные отношения с женщинами, потому что в тебе есть что-то, что мешает тебе быть нормальным мужиком рядом с нормальной бабой. Я могу рассказать, почему так происходит, но не здесь и не сейчас. Просто давай поедем ко мне или к тебе, я тебе все объясню». «Нет», — категорично отвечаю я, — «у меня вылет через час, так что извини». «Можешь написать мне сообщение, но я его вряд ли получу, потому что поменяю сим-карту, как только приземлюсь на райском острове. А еще имей в виду, что я буду трахаться с нормальным мужиком, который не брезгует ничем и не строит из себя праведника, когда на самом деле страдает психическими отклонениями». Я разворачиваюсь и ухожу от Сергея в сторону паспортного контроля. Тогда я еще не догадывалась, какие приключения ждут меня на Бали. 3 дня без Дениса пролетают молниеносно. Вообще, с момента посадки в самолет и до приезда Дениса, мне кажется, что происходящее со мной кино, зрителем и актером которого являюсь я. Жара, раскаленный песок, свежие фрукты, потрясающие массажи и прекрасные напитки, заставляющие расслабиться даже самого напряженного и застенчивого отдыхающего. Каждый вечер дискотека, где я чувствую себя королевой танцпола. В первый день прилета Дениса мы вместе идем на дискотеку, где напиваемся разными тропическими алкогольными напитками, а потом оказываемся на берегу моря. Я позволяю снять с себя легкий сарафанчик, под которым ничего нет, и, раздвинув ноги, отдаю ему себя под звездным небом. Денис нежен и ласков, говорит, как долго ждал этой встречи. Ах, как долго я ждала этого проникновения в себя и этого оргазма, накрывающего меня с головы до самых кончиков пальцев на ногах. Он долго ласкает языком мою вагину, надавливая на клитор и получая моментальный отзыв от него. Денис снова входит в меня, а я не сдерживаю стонов наслаждения. Меня не смущает даже то, что мимо по пляжу прогуливается несколько парочек. Потом мы идем к нему в номер, где я засыпаю мертвецким сном, уставшей от жары, коктейлей, танцев и 3 оргазмов, полученных мной на берегу моря. Проснувшись утром, я обнаруживаю, что я в номере одна. Ни записки, ни вещей Дениса нет. Только чемодан в углу говорит о том, что он не кинул меня в этом дорогом отеле. Одеваюсь, иду на завтрак, но и там его нет. Очень любопытно, я точно помню, что засыпали мы вместе. Позавтракав и выпив восхитительный кофе, я снова поднимаюсь в номер и жду Дениса до обеда. Его нет. Ухожу в отель, в свой номер, откуда направляюсь к бассейну и продолжаю отдых в одиночестве, не очень понимая, Куда делся мой многообещающий попутчик? Ни сообщения, ни попыток найти меня с его стороны не поступает. Я уже начинаю злиться, мне обидно за такое кидалово. Ведь можно было сразу сказать, что нам не по пути. Зачем было раздувать историю и рассказывать мне сказки? Я взрослая тетя, все пойму. К вечеру я уже киплю от злости и ревности. Поэтому, надев самое сексуальное платье из всех, что успела купить на острове, я направляюсь в сторону его отеля и попадаю на ужин. Стоимость ужина не включена в стоимость проживания, поэтому в отеле рады всем новым лицам, готовым платить немалые деньги за возможность отведать морепродуктов в их ресторане. Народу немного, поэтому я сажусь на самое удобное место и заказываю бокал вина и местный салат с авокадо. Через несколько минут мои ожидания оправдываются, и в зал ресторана входит Денис в сопровождении какой-то местной девахи. Она стройная и довольно привлекательная по меркам индонезийцев, которые не отличаются красотой. Конечно, тут мне встречались и подкачанные смуглые парни, но азиаты – это не мое. Я слежу за тем, как Денис поудобнее располагается за столиком и берет меню. Через несколько минут я, выпившая уже 3 бокала вина, направляюсь в их сторону и не очень деликатно сажусь за их столик. «Привет, Денис», – говорю я и вижу его удивленное лицо. «Я думал, что ты ждешь меня в номере. Целый день? Ты полагал, что я целый день буду сидеть в номере и ждать тебя?» Индонезийка смотрит на нас непонимающим взглядом и улыбается. Ее улыбка кажется глупой и неуместной. «А как ты ей объяснил, что пригласил на ужин, чтобы трахнуть потом?» – спрашиваю я у Дениса, а сама улыбаюсь этой фифе. «Она хорошо говорит по-английски», – отвечает Денис и кладет свою ладонь на мою руку. «Машенька, иди в номер, я скоро приду». Я выдергиваю руку и качаю головой. «Ты придешь один или с ней?» «А как бы ты хотела?» Я замолкаю. Вот это казус. Мой попутчик оказался любителем групповухи. Что же? Я не против второй леди, тем более, что мне и делать-то ничего не придется, а только свечку подержать. «Хорошо», – послушно отвечаю я. «Я пойду в номер и подожду вас там». «Умничка», – говорит Денис. Я поднимаюсь в номер, решая, что больше встречаться с этим извращенцем не буду. Поглазею для общего развития, как он трахает эту азиатку и помашу ручкой. Тем более он даже не знает, в каком отеле я живу. В номере я открываю мини-бар и достаю оттуда маленькую бутылочку вина. Все равно не мне платить за эти изыски. Когда содержимое подходит к концу, в номер входит Денис и его азиатская прислужница. «Маша, это Джиджи». Я театрально кланяюсь в знак приветствия. «Hello, Джиджи, I'm Маша». «Ты отлично говоришь по-английски», — говорит Денис и подмигивает мне. Его подмигивания до такой степени осточертели мне, что еще один раз он подмигнет мне, и я не сдержусь и дам ему тумака. Джиджи располагается в кресле и улыбается. Денис начинает суетиться, лезет в мини-бар, откуда достает виски и колу, смешивает их в стакане и протягивает своей гости. Я сижу в кресле напротив, демонстративно раздвинув ноги. Пусть Денис сам оценивает ситуацию и решает, кто из нас сексуальней, я или эта черная вобла с узкими глазами. «Девочки, расслабьтесь, давайте получать удовольствие от встречи», — говорит Денис, адресуя это послание мне. Джиджи, он что-то говорит по-английски, видимо, тоже предлагает ей скрепить наш союз тройничком. «Денис, извини, но начни с девушкой. Я не уверена, что у меня возникнет желание присоединиться. Честно говорю я». «Ты зря сомневаешься», — Денис снова подмигивает мне, и я сжимаю зубы от раздражения. Он подходит к Джиджи, протягивает ей руку и помогает встать. Она обвивает его шею руками и целует его, а потом резко бухается на колени и срывает с него шорты. Со стороны минет выглядит так, как в порнофильмах. Какая-то тетка сосет какому-то мужику член, издавая смачные чавкающие звуки. Денис балдеет, он двигается, засовывая свой член поглубже в рот Джиджи. Глядя на эту сцену, чувствую легкое возбуждение, но не готова присоединиться. «Да и что мне сейчас делать? Идти и лизать промежность Джиджи?» От этой мысли меня подташнивает салатом с авокадо. Денис снимает с девушки платье. Она продолжает делать ему минет, а ее грудь трясется в такт ее движением. «Маша, подойди, поласкай грудь Джиджи, ей понравится». «Не хочу», — отмахиваюсь я. «Дай просто понаблюдать за вами». «Маша, подойди и потрогай ее грудь. Я хочу, чтобы ты почувствовала, какой бывает ненастоящая грудь». «Она силиконовая, что ли?» – удивляюсь я, внимательнее присматриваясь к сиськам Джиджи. У азиаток редко бывает большая грудь. Неужели тебе не интересно? Я встаю с кресла и подхожу к парочке. Увидев меня, Джиджи не отвлекается и протягивает мне руку. Я даю ей свою руку, и она прикладывает ее к своей груди. Грудь плотная, как будто в ней надувной шарик. Я трогаю ее, потом касаюсь соска. «Поцелуй ее соски», — говорит Денис, и я, наклоняясь, следую его указаниям. Мне все это очень непривычно. Обычно я не практикую бисексуальные связи. Джиджи гладит меня по голове. Потом, наконец, с чмоканьем выпускает член Дениса изо рта и поворачивается ко мне. «Nice girl», — говорит она, перевод мне понятен. Джиджи проводит языком по моим губам и нежно трогает мою грудь. Черт, мне нравится эта затея. Эта азиатка просто бомбическая. От нее так и исходит секс. Джиджи встает и снимает платье через ноги. Тут мои глаза расширяются от удивления. В паху, в месте, где должна быть женская вагина, я вижу большой стоящий член. Джиджи оказывается вовсе не азиатской девочкой. Я смотрю на Дениса и вижу его нескрываемую улыбку. «Ты удивлена?» – спрашивает он. Я молча киваю, не сводя глаз со стоящего члена Джиджи. Вот это я вляпалась.